Глава 25. Они почти подошли к коню, когда порыв ветра раздвинул ветви так, что яркий лунный свет упал прямо на их лица. И в тот же миг темная фигура с пистолетом в руках шагнула из-за зарослей сиреневой смокниды. «Грайнер? Ева?» В голосе Пармиаса боли и растерянности было больше, чем гнева. Но Еве захотелось умереть на месте. Она резко, инстинктивно вырвала руку из ладони Грайнера, словно была женой, застигнутой мужем с любовником. «Бор, все не так, как ты думаешь», — воскликнула она, сама плохо понимая, что именно хотела этим сказать. Наверное, то, что она никогда не хотела обманывать его, хоть и была вынуждена. «Просто так сложно объяснить. Это такая запутанная история». «Я ведь просил не делать ничего без согласования. Лучше бы тебе молчать», — прошипел Грайнер. «А что я не так понял?» — зло сказал Пармиас и сделал шаг к ним. «Думаю, я понял все правильно. Не знаю, любовники ли вы. Может быть и нет. Но то, что ты, Ева, бескрылый дракон, очевидно. И мой брат знает об этом. А мне ты не сказала. Мне, мужчине, за которого ты согласилась выйти замуж». «Пармиас», — начала Ева. «Что, Пармиас?» Старший принц сделал еще один шаг к ним. Он так и держал пистолет, направленный на Еву и Грайнера. «Должно быть, вы думали, что хорошо все рассчитали. Я должен был потерять след, и я его потерял. Но знаешь, Грайнер, есть кое-что, что я умею лучше тебя. Сидеть в засаде. Когда-то, если помнишь, я воевал как простой солдат. Я ведь почти уехал домой». Грустно усмехнулся он. Но услышал конское ржание. Дальше оставалось спрятаться лучше, чем это мог бы сделать ты или любой другой, кто не лежал пузом в болоте сутками. И проследить, кто вернется за конем. Да, я слышал ваш милый диалог про чудовище. И видел, как ты, Грайнер, шарил тут в поисках погони. Просто военный опыт дает кое-какие преимущества. Ха. Да, брат, ты молодец. Спокойно произнес Грайнер. Ты обыграл нас. Это вызывает уважение. Уважение? Плевать я хотел на ваше уважение. Дальше несложно было связать одно с другим. Драконица в лесу, полуобнаженная Ева, возвращающаяся с тобой из леса. Вот значит, кто сидел на шее дракона. Мой родной брат. И кто дракон? Моя невеста. Потрясающе. И часто вы так катаетесь, голубки. Пармиас испытывающе поглядел на них. «Пармиас», — снова начала Ева. Ей хотелось успокоить его, заверить, что между ней и Грайнером нет ничего, кроме странной дружбы, по крайней мере, с ее стороны. Убедить, что она вовсе не хотела делать ему больно своим обманом. Но и сама понимала, насколько пусты такие слова. Ведь у них нет никаких доказательств. Впрочем, было кое-что, что давало надежду. Пармиас больше злится на то, что они не рассказали ему правду. На то, что она его обманула. И, кажется, вовсе не думает о том, что теперь он может заполучить ее сердце. В самом буквальном смысле. Сердце бескрылого дракона. Тот самый источник, что, по легенде, должен прийти в мир и вернуть старый уклад, которым правили драконы. И даже маги не могли противостоять им по-настоящему. Еву перебил Грайнер. Он сделал шаг к брату. Прямо под дуло пистолета. Захоти сейчас Пармиас выстрелить, и пуля пронзит живот младшего принца. Грайнер протянул к нему руку. «Бор, убери пистолет. Мы не желаем тебе зла». «Ха, хочешь сказать, вы двое не собираетесь убрать ненужного свидетеля?» Старшего брата, который оказался слишком ловким. В голосе Пармиаса прозвучала боль. «Я ведь узнал то, что вы так тщательно от меня скрывали». Такая боль, что Еве захотелось провалиться на месте от едкого чувства вины, от стыда, от того, что приходится проживать эту невыносимую ситуацию. Как когда-то ее выкинуло из тела. Она словно со стороны смотрела на себя, усталую, тонкую, и двух принцев, замерших напротив друг друга. «Не собираемся. И Ева не собирается обратиться и растерзать тебя. Прошу, убери пистолет», — — повторил Грайнер. «Ты хозяин положения. Ты теперь знаешь нашу тайну. Ну, убери его, Бор, прошу. Иначе я достану свой. И не думаю, что нашей покойной матери понравилось бы, если бы мы направили друг на друга оружие. Брат на брата. Но я не позволю угрожать Еве. Ей и так слишком много досталось». Грайнер протянул руку к дулу пистолета и мягко попробовал опустить его. А у Евы в голове тут же всплыла картинка, как Бармиас и Грайнер стоят друг напротив друга с оружием в руках. И на их лицах злость и ярость. Ненависть друг к другу. Из-за нее. Все из-за нее. Будь что будет, но она не допустит этого. «Бармиас, прошу, я расскажу тебе всю правду. Если захочешь, потом я отдам тебе свое сердце». «Я так и собиралась сделать», — крикнула она и бросилась туда, в маленькое пространство между Бармиасом и Грайнером. В тот же миг рука Бармиаса с пистолетом опустилась. Машинальным движением он поставил его на предохранитель и убрал. А Еву остановил Грайнер. Взял за плечо и поставил рядом. «Стой, Ева. Уверен?» Он пронзительно посмотрел на брата. «Никому здесь не нужно твое сердце. Вернее...» Его губы сложились в тонкую многозначительную улыбку. «Нужно, видимо, обоим. Но только в переносном, романтическом смысле. Так, брат?» Бармиас обессиленно махнул рукой и... медленно опустился на траву, как человек, доведенный до отчаяния. «Говорите», — произнес он, на мгновение приложив ладонь ко лбу, словно хотел смахнуть жесткое наваждение. «Я хочу, по крайней мере, знать, как мой брат и моя невеста меня предавали». «Бармиас, я скажу всю правду». Ева бросилась к нему, обняла за плечи и села рядом. Одновременно заметила, как Грайнер слегка поморщился. «Говорить буду я, Ева», — резковато сказал он. «Ты сама слишком расстроена и напугана». Ева понимала, почему так. Понимала, что Грайнер хочет скрыть свой план лишить Бармиаса престола, но не стала спорить. Ей хотелось раскрыть Бармиасу все целиком, раз и навсегда поставить точку в этой истории, но... Сейчас братья еще любят друг друга. Бармиас думает, что Грайнер обманул его, что прикрывал ее, Еву, что, возможно, хочет себе его, Бармиаса, невесту. Но понять, что Грайнер хотел защитить девушку, Бармиас сможет. Любовь сохранится. А что Грайнер хотел подставить Бармиаса и лишить престола, старший принц не знает. Если узнает, это его убьет. Этого он уже точно не сможет понять. А дальше придет злость и желание отомстить. И тогда действительно эти двое встанут брат на брата. Поэтому Ева смолчала, морщась внутри от необходимости скрывать полную правду. Потому что теперь она больше всего боялась, что братья возненавидят друг друга. Грайнер подошел к коню, достал плащ из небольшой седельной сумки и расстелил на земле. Указал Бармиасу и Еве на него и устроился сбоку от брата. Бармиас все это время напряженно молчал, но не отказался от предложения Грайнера присесть на плащ. Казалось, ему стало все безразлично. Но выражение лица выдавало, что он сам опасается узнать правду. Что внутри него кипит буря, что его разрывают противоречивые, убивающие чувства. «Понимаешь, Бор?» — начал Грайнер. «Я не мог не помочь Еве. Уверен, ты поступил бы так же. Просто так вышло, что на моем пути она встретилась прежде». «Это я уже понял», — ехидно усмехнулся Бор. «И как так вышло?» «Как ты знаешь, чуть более года назад Марета объявила, что принц Майремский готовил мятеж. Король осадил его замок. Во время битвы принц и его жена погибли. Дочь же Евелина Маурета Киния пропала без вести. А спустя какое-то время пошли слухи, что истинная причина немилости Транира в том, что юная Евелина была бескрылым драконом, чье сердце родители отказались отдать своему суверену, а также, что ей удалось ускользнуть от короля, скрыться. То есть где-то в нашем мире бродит бескрылый дракон. Я это знаю, Грайнер». Небрежно бросил Бармиас и зло поглядел на брата. «Я тоже умею складывать 2 и 2. Ты всегда был хитрым мальчиком, но сегодня тебе не удастся заговорить меня». «Я всего лишь расставляю все точки над «и». И, по правде, я сам до сих пор не знаю, как Еве удалось убежать от Тарайнира. Возможно...» Теперь уже Грайнер позволил себе свою обычную усмешку. «Если мы будем хорошо себя вести, Ева нам об этом расскажет сама. Итак, принцессе Майремской оставалось прятаться в лесах в драконьей ипостаси. Но дракон слишком заметное создание. К тому же наверняка Тарайнир устроил на нее магическую охоту». «Так и было», — встряла Ева. Грайнер прекрасно восстановил последовательность событий, хоть она ничего ему не рассказывала. Только он не знал, каково это было — прятаться в лесу. Слышать, как сперва обычная облава с собаками и факелами ищет тебя, а потом магическая. Как в последний момент она ускользнула из зоны, на которую накинули магическую сеть, и неслась к границе. Граница страны, за которой хотела спрятаться среди людей, затеряться на чужбине. Ведь Ева понятия не имела, где найти природный край, первозданный настолько, что ни один человек не увидит ее там. Разумеется, принцесса догадалась отправиться на границу и затеряться среди бедняков. «А сделать это легче всего в столице», — продолжил Крайнер. «Но жизнь принцессы среди бедняков непроста. Ева не смогла найти работу, свое место. Ей пришлось...» Грайнер замолчал, чтобы подобрать наименее обидное слово. «Побираться, стать нищей», — жестко сказала Ева. «Будем называть вещи своими именами. У меня был выбор — оказаться на панели или просить милостыню. Я выбрал просить». «Что?» Кажется, Бармиас наконец выскочил из своей глубокой жесткой отрешенности и в изумлении уставился на нее. «Ты была нищей? Тебе было нечего есть, пить и...» «Именно так», — ответил за Еву Грайнер. «Однажды Ева шла мимо моего дома, и твой лихой братец, Бармиас, просто сбил ее на карете. Я не мог оставить несчастную девушку умирать на улице или в больнице для бедных. Распорядился, чтобы Еву отнесли в мой дом и вылечили. А потом я узнал правду и предложил Еве помощь. Выдать ее за тайно умершую дочь маркиза Гуадор. Так Ева смогла бы жить достойно и в то же время не выдавать свое истинное имя». «Весьма похвально спасти девицу в беде», — усмехнулся Бармиас. Но Ева заметила, что его лицо уже не выражало такой жестокости. Видимо, он достаточно хорошо представил себе ее злоключение, чтобы не судить очень уж строго. «Так что же, Ева, ты жила в доме Грайнера? И вы познакомились поближе?» «Бор, мы...» — начала Ева. «Да, между нами сложились достаточно доверительные отношения», — перебил ее Грайнер. «Но сделать шлюху из принцессы — это слишком даже для меня». «Теперь я уже в этом не уверен», — бросил Бармиас. «Впрочем, продолжай». Ева как раз начала вживаться в роль маркизы. Мы собирались снять ей отдельный особняк. И тут произошла встреча с этим магом из ее прошлого. Об их с Евой взаимоотношениях я знаю, Бор, не больше тебя. И ты помог Еве. Вы случайно познакомились. Дальше, я думаю, ты знаешь». «Да», — усмехнулся Бор. Развернулся и пристально поглядел на Еву. «Я понял. Все понял. Кроме одного. Почему-то Ева доверилась Грайнеру, а меня водила за нос, как последнему мальчишку. Ответь». «Да потому что он сам догадался», — вырвалось у Евы. «Бор, если ты думаешь, что я считаю, будто ты меньше достоин доверия, то ошибаешься. Я собиралась однажды открыть тебе правду. Я вообще планировала отдать тебе свое сердце, ведь...» «Бор, послушай», — встрял Грайнер. «Ты можешь понять, что Ева не доверяла никому и ничему после Тарайнира. Я уж не говорю о том, что связывает ее с этим магом, которого вроде как поймали. Понимаешь, что она боится любого из живущих в надежде, что до последнего времени ей не верилось, будто кто-то из нас может отказаться от возможности стать драконом. А ты судишь ее за то, что она не сказала тебе правды. Да ей просто страшно за свою жизнь. Знаешь, ей хватило страха перед одним принцем, чтобы довериться еще одному и жить как на пороховой бочке. Вечно ты оказываешься в нужном месте и в нужное время прежде меня. Рявкнул Бармиас, вскочив на ноги. Кажется, его прорвало. Проклятие! Он отвернулся и сложил руки на груди так же, как это делал Грайнер в минуты сильных чувств. Я ведь все понимаю. Я понимаю, Ева, что тебе страшно. Понимаю, как ты боишься. Но меня убивает то, что... Это вы можете понять? Что? Тихо спросила Ева, тоже встала, подошла к нему и легонько погладила по плечу. Бармиаса передернула. То, Грайнер оказался рядом с тобой раньше меня. И что, я не заслужил твоего доверия достаточно для того, чтобы ты мне доверилась безоговорочно? Он развернулся к ней и резко, порывисто обнял, прижал к груди. «Потому что я хотел бы быть на твоем месте, Грай», — спокойнее сказал он Грайнеру. «А я на твоем», — очень тихо ответил Грайнер, но Ева расслышала. «Ты ее официальный жених». «А еще наследник престола», — подумала Ева. Грайнер сказал очень тихо, но Бармиас его услышал. Лицо Евы было прижато к широкой груди старшего принца, но она ощутила, как он дернулся, а по лицу пробежала злая усмешка. «А что, Грайнер, ты хотел бы сам быть ее женихом?» Грайнер резко поднялся на ноги и прямо поглядел на Бармиаса. «А что, Бор, в этом есть что-то удивительное?» жестко произнес он. «Да я тоже хочу эту женщину. Она жила в моем доме. Я знаю и понимаю ее лучше, чем ты. И не исключено, что мои чувства глубже и сильнее. Ведь только слепой не заметил, как Ева похожа на Ему. Что скажешь, Бор? Быть может, ты даже не видишь, кто перед тобой. Ема или совершенно другая девушка?» Бармиас шумно вздохнул и рывком отпустил Еву. Его опять передернуло. «Запрещенный удар, Грей», — тихо произнес он. А в следующий момент вдруг встал на одно колено, так же, как когда делал Еве предложение. Точно так же поймал ее ладонь и крепко сжал. «Ева, милая моя», — почти просяще произнес он. «Грайнер прав. Ты очень похожа на другую девушку, которая была дорога мне и умерла. Но клянусь, это было лишь первым импульсом познакомиться с тобой ближе. Я сам думал об этом. Сам анализировал. Мне нужна ты, чтобы не говорил мой брат». «Я верю тебе, Бор», — тихо сказала Ева. От всего происходящего ей хотелось плакать, а усталость накатывала новыми волнами. «И если...» — продолжил Бармиас, и тут его лицо опять изменилось. Что-то вроде злости смешалось в нем с решимостью. Он поднялся и отпустил руку Евы, обернулся к Грайнеру. «Впрочем, какой план у вас был? Должно быть, мое появление в жизни Евы откорректировало его?» «Да, несомненно», — ответил Грайнер. «Я счел, что для Евы самое лучшее стать твоей женой. Спрятаться на самом верху». «Весьма умно», — коротко бросил Бармиас и, кажется, задумался. «Теперь все в твоих руках, Бармиас», — осторожно продолжил Грайнер, но тут же изменил тон. «Но имей в виду, я не дам в обиду эту драконицу. Если ты хочешь раскрыть ее тайну нашему отцу, я буду драться. Драться с тобой по-настоящему, всеми доступными мне способами. В сущности, неважно, чьей женой Ева станет, лишь бы была жива и хотя бы относительно счастлива». «Ах, вот как!» — бросил Бармиас и вдруг пошел на брата, как будто хотел ударить его. Но быстро остановился, сложил руки на груди и обвел Еву с Грайнером пристальным взглядом. «Что же, актеры!» «О, какие же вы актеры! Как шикарно играли, будто незнакомы друг с другом!» «Так вот, хотя бы поэтому вы заслужили...» что именно они заслужили, Бармиас не договорил. Его тон тоже стал другим, спокойным и решительным, как у военачальника, который понял, что бой неизбежен. Иными словами, если вы хотите моей лояльности, то придется следовать вашему плану. Ева выйдет замуж за меня, будет защищена, а ты, Грайнер... Он с усмешкой поглядел на Грайнера. Отыграешь свою партию до конца. Поедешь встречать Вериану и женишься на ней. Я заставлю тебя выполнить обещание, и ты больше не будешь ухаживать за моей невестой. А если вы не согласны, я тоже буду драться с тобой, Грайнер, любыми доступными мне способами. Можете вообще убить меня прямо сейчас. У драконицы точно есть для этого ресурсы. Он горько усмехнулся. Грайнер и Ева переглянулись. «Бармиас», — начала Ева. «Стой!» Грайнер поднял руку. «Я понял тебя, брат. Что же, решать Еве. Если Ева хочет драки, я готов. Мы оба готовы». Ева опустила глаза. «И кто бы сомневался?» — подумала она. «Конечно, мужчина готов драться, а выбирать все равно ей. Самое сложное достается женщинам». «Я согласна, Бор», — сказала она. «Если ты когда-нибудь сможешь простить нас обоих, если есть на это надежда...» «Хорошо», — Бармиас кивнул. «Я рад, что ты приняла верное решение. И я по-прежнему готова сделать все для твоего счастья. И я даже могу понять ваши мотивы. Со временем я перестану думать, что вы меня обманули. И прощу и тебя тоже, Грей».